ты смел очки? Конечно. И они, знаешь, что им делать? И там эти самые издеваются, что я не умею играть сарказмом. В вопросах вежливости я сасу. Так круто сасу, что впору идти работать в салон тайского массажа. Гэри, ты отличный игрок. Да, но у меня нет твоего драйва. Помнишь, я говорил, что у каждого внутри есть молочка сливочная жижа, которая дарит радость? Тебе твой папа разве не рассказывал? У меня нет папы. Ой, да, прости. Короче, у каждого внутри есть молочно-сливочная жижа. Иногда ее бывает так много, что она выплескивается. По ночам, особенно когда мне снятся всякие приятные сны, я потом просыпаюсь и вижу, что немного моей молочно-сливочной жижицы пролилось наружу. Всего не так много. Я всегда собираю ее в баночку, а то вдруг когда-нибудь я утрачу свое чувство радости. Баночка, говоришь? Но она не каждую ночь выходит, но кое-какой запас у меня есть. Петерс, а как ты думаешь, а на других твоя жизнь сработает? Не знаю, я даже не думаю. Привкус винограда и какой-то моющей жидкости. Ну как, чувствуешь, ты не держишься? Твою мать, отчество!